Глава 47. Иногда на меня что-то находит, и я соглашаюсь читать лекции, а порой и вести практические занятия в вузе, который сам закончил. Несколько последних лет я не чистил с этим делом, но с появлением Юли в моей жизни занятия со студентами стали проходить чаще. Причина – Юля этому радуется. Искренне от души. Пока подготовленный материал излагаю, мыслями нахожусь далеко, если конкретнее – дома за городом. Именно туда мы перебрались на постоянку, после того, как Юля вышла в декретный отпуск. Вышла в установленный нормативами срок, не согласившись уйти на больничный или уволиться. Ее упрямство до сих пор выбешивает. Но напоминаю себе, что мы с ней оба взрослые люди, и перестроиться вмиг тяжело. Она и так немало сделала для того, чтобы научиться верить. Приятно осознавать, что ради меня. Стараюсь соответствовать. Искренность – это меньшее, что я могу сделать для нее. Не рассказал ей только о Мироне. После того, как против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при проведении обыска в офисе его фирмы», Мироша с катушек слетел, начав оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Деяние, предусмотренное вменяемой ему статьей, наказывается сроком лишения свободы до 10 лет. Теперь максимальный срок увеличился почти в 2 раза, что не может не радовать. Досадно, что радость разделить не с кем. Мое участие в представлении осталось за кадром. Побывал только на праздновании, посвященном получении Тохой внеочередных звездочек. Юля тоже присутствовала. Там-то и выяснилось, что она стреляет в разы лучше того же Тохи, об остальных и говорить нечего. Вряд ли мужики в ближайшие годы еще раз захотят так опозориться, постреляв по тарелочкам. Каждая мысль о Юле вызывает у меня улыбку. Любая, даже самая, казалось бы, незначительная. Сегодня утром она чаем обожгла язык, после чего сидела 10 минут около окна, пытаясь дуть на него. Наблюдать за ней было так увлекательно, что я с выходом из дома припоздал. «Дмитрий Иванович, какая отрасль права вам самому ближе?» – спрашивает один из студентов в конце пары. «С Юлей проводить время мне ближе, а не это вот все». Вова толкается активно, а я все пропускаю. 3 основных рассматривать? Подразумевают цивилистику, гражданское право, криминалистику, уголовное и арбитраж. И так все понятно, о которых последний час вещал. Моя специализация – арбитраж. Реже уголовное право в части экономических преступлений. Почему именно оно? Паренек вперед глубоко наклоняется, стараясь не потерять зрительный контакт. Там больше всего платят. Так и было, не лукавлю. Когда я начинал адвокатскую деятельность, меня ничего, кроме денег и статуса, не интересовало. Сколько платят вам? Усмехаюсь. Но кто ж тебе скажет, родной? Конфиденциальность прежде всего. Ну хотя бы границы, пожалуйста. Не унимается. За 200 000 вы возьметесь? Отрицательно головой качаю, стараясь улыбку сдержать, когда его глаза азартом загораются. «А сколько тогда?» – спрашивает, оставив рот открытым. «Премия успеха к 7-значным числам относится. Зависит от перспективы дела. Ставки как таковой нет. Я очень редко, только в исключительных случаях, представляю интересы наследствий. Это имеет смысл только когда интенсивность следственных действий активная. В противном случае я не выгоден». То есть вы не пойдете сопровождать гражданина на допрос в налоговую? Смотря за сколько, могу сделать исключение. Авиаперелет отдельно оплачивается. С Юлей чудесно слетали в Москву. Хотели в театр сходить, но по итогу наелись шаурмы вкуснейшей. Если бы знал, что у нее такое чутье, брал бы ее с собой каждый раз. А гражданское право совсем вам не нравится? Подключается к диалогу девушка с первого ряда. Несколько раз в год можно взяться за бракоразводные процессы или схожие кейсы. Примерно столько же за мошенничество и неуплату налогов для поддержания формы. Считается, что лучшие адвокаты имеют узкую специализацию. Не боитесь испортить себе репутацию? Словно на интервью попадаю. У меня есть неплохое, очень полезное качество. Доступно довожу до людей истину, в том числе до судейского состава. Оно оплачивается высоко. Плюс правовая поддержка 24/7. Плюс имя, которое больше 15 лет нарабатывалось. Нет, я не боюсь распыляться. Когда ты достигаешь определенного уровня, в том числе материального, работа в разных отраслях расширяет кругозор, от рутины избавляет. То есть я это делаю не для того, чтобы больше денег заработать или время чем-то занять. Я продолжаю учиться, открываю для себя что-то новое. А можно и эго потешить свое. С Юлей оно пострадало конкретно. Но недавно случилось чудо. Она... по своей инициативе, что важно, показала мне, что хранится в ее мешочке сокровищ. Вещица, которую Юля по свету за собой возила везде. Камень потертый, что ей в детстве лев подарил. Золотые сережки, подаренные мамой на 18-летие. Небольшой осколок от взрывного устройства, который ногу ей разорвал. Их с Максом обручальные кольца. Бирка с ручки сыночка, которую они из роддома забрали. При мне она туда же припрятала футляр с тестом на беременность, который мне так и не подарила. Кто бы мог подумать, что стандартная проверка аварийного здания может для меня закончиться любовью всей жизни. Я точно не подозревал. Смотрю на свое кольцо обручальное. Когда Юля расписывалась в книге по учету выдачи свидетельств о государственной регистрации брака, на ее ресницах висели прозрачные капельки. Мне никогда не забыть этой картины. Запоминаю все истории, которые она мне, смеясь, рассказывает. Особенно те, что не смешные. За последние месяцы список людей, которых хочется закопать, значительно увеличился. Задумчиво хмурюсь, когда телефон, лежащий на столе, начинает вибрировать. Экран выдает фото Юли. Обычно она не звонит во время лекций, специально записав себе расписание. Максимум сообщения. Тараканы все еще с нами. Сдержанность и по возможности благоразумие по-прежнему главенствуют. «Дима, Дима, Дима, ты мне очень нужен!» Такой ужас я в ее голосе слышу впервые. «У меня схватки начались. Еще рано, мне страшно!» Тараторит она, на крик переходя. «Ты ведь приедешь, успеешь?» Прикрываю глаза и выдыхаю, стараясь справиться с эмоциональной бурей, которая охватывает меня с первой секунды ее звонка. 2 недели до назначенной предварительно даты родов. Это ведь не слишком рано? Стараюсь успокоить Юлю, попутно вставая. На ходу прощаюсь и отпускаю студентов, не прерывая разговора с Юлей, которая скатывается в истерику. Присутствие силы духа в ней тает на глазах. Весь час, который занимает путь до дома, мы с Юлей разговариваем. Ехать без меня она напрочь отказывается, как и вызывать скорую. Считает время между схватками, мне его сообщает. По мере того, как интервал между ними сокращается, скорость на спидометре возрастает. Слыша ее стоны, срываюсь в беспомощную ярость. Додумался тоже оставить ее одну. Обещаю себе, что больше такой оплошности не допущу, не буду вестись на ее просьбы. К тому моменту, как въезжаю на территорию нашего участка, на лбу выступают капли пота. «Я все контролирую», — сообщает Юля, стоя в дверях с 2 сумками. «Меня или себя успокоить пытается?» Да уж, я так и понял. Нервно выдыхаю, пряча от нее свое волнение. Озноб по спине проходит от вида ее бледного лица. Слишком хрупкая, слишком беззащитная. Помогаю ей забраться в машину и возвращаюсь за сумками. Уже по пути в больницу думаю, где был мой мозг, когда я сам не вызвал скорую для нее. Зачем было соглашаться? Дорога обратно в город занимает чуть больше времени. Когда Юля рядом, необходимо контролировать скоростной режим. Она быстрее сама у себя роды примет, чем успокоиться в авто на скорости за 180 километров. «Ты ведь со мной пойдешь, не передумал?» – спрашивает Юля, сжимая мою ладонь в поисках поддержки. Мы договорились и оплатили партнерские роды. Юля не доверяет посторонним настолько, чтобы рискнуть жизнью и здоровьем нашего сына. «Как бы там меня откачивать не пришлось», – усмехаюсь невесело. «Конечно, вместе, как и договаривались. Вместе навсегда». Подношу к губам ее ладошку, целуя тыльную сторону.